Глава 26. Тени длинных коридоров королевского замка жадно поглощали свет факелов, дрожащий и неровный, будто испуганный. Стефан шагал впереди, бормоча под нос что-то невнятное, но весьма эмоциональное. «Да что ж такое происходит? Сделай, помоги! А никто ничего не объясняет!» Он нервно дергал плечом, будто пытался стряхнуть с себя невидимую тяжесть. Трой, шагавший рядом, искоса посмотрел на него и хмыкнул. «Стефан, может, тебе меньше пить? А то вчера тебе уже все рассказывали, ты просто, как всегда, не запомнил». «Да я ничего не пил!» — возмутился Стефан. «Ну, почти ничего». «Почти ничего — это сколько?» Трой приподнял бровь. «Полкружки». «Ну, кружку». «Ну, две». «Но это не важно». Стефан махнул рукой. «Важно то, что никто ничего не объясняет!» «Ага», — кивнул Трой, — «значит, все-таки три». Я и Аннабет, шедшие следом, переглянулись. Аннабет слегка подтолкнула меня локтем, словно говоря: «Терпи, скоро все кончится». Комната королевской стражи встретила нас гулом голосов, смехом и запахом кожи, металла и жареного мяса. Огромный зал с высокими сводами был уставлен дубовыми столами, за которыми сидели десятки стражников, кто чистил доспехи, кто играл в кости, а кто-то просто дремал, откинувшись на спинку стула. Стефан, расправив плечи, повел нас дальше, кивая знакомым. «О, новички!» — крикнул кто-то из угла. «Первый день, да?» «Да уж», — буркнул Стефан, — «и сразу опоздали». «Ничего, сынок, привыкнешь», — рассмеялся седой ветеран со шрамом через щеку. «У нас тут все через это проходили. Пара выволочек, и будете приходить вовремя». Стефан фыркнул, но промолчал. Остальные захохотали. Среди общего веселья лишь четверо, Аннабет, Трой, я и сам Стефан держались напряженно. Лично мне казалось, что моя спина сделана из камня. Аннабет ловила мои взгляды, стараясь передать мне хоть каплю уверенности. Старший хлопнул Стефана по плечу. «Давай, малыш, веди караул. Легкой вам ночи!» И мы все ровным строем пошли друг за другом. Наконец мы добрались до узкого коридора, ведущего к потайной комнате. Остальные стражники прошли мимо, даже не замедлив шаг, но Стефан остановил нашу маленькую группу у неприметной двери. «Здесь», — тихо сказал он, оставив нас втроем, а сам проследовал за караулом. Дождавшись, пока не затихнут шаги стражников, мы вошли. Комната, на первый взгляд, ничем не отличалась от других королевских покоев. Мягкие ковры, дорогая мебель, статуи из черного дерева, застывшие в вечном молчании. Но здесь было несколько дверей. «Быстро!» — прошептал Трой. «Мы бросились открывать их одну за другой. Здесь пусто. Здесь тоже пусто. И здесь!» Я схватилась за голову. «Мы ошиблись, его здесь нет!» И вдруг Аннабет распахнула последнюю дверь. «Я нашла!» В центре комнаты стояла широкая кровать с балдахином. На ней лежал мужчина. Я замерла. «Эдвард!» Он был бледен, заметно похудевший, но это был он. «По-моему, он просто спит», — неуверенно сказала Аннабет. Я подошла ближе, прижав руки к груди. А вдруг он здесь по доброй воле? Но нет, я не могла в это поверить. И взяла его за руку. «Эдвард!» — позвала я тихо, потом громче. «Эдвард!» Он не реагировал. Я потрясла его сильнее, но тело было безвольным, словно кукла. «Его опоили!» — прошептала я. Взгляд мой метнулся к прикроватному столику. Увидела склянку из темного стекла. Она точно была не под вино или воду. Я схватила ее, открыла, осторожно принюхалась, и глаза мои расширились. Мое образование ботаника меня не подвело. Это же дурман, крепкий раствор. В этот момент дверь распахнулась. «А вы тут что делаете, господа?» — раздался возмущенный голос. Мы все трое резко обернулись. Я узнала его сразу. Доктор МакТавиш. И вспомнила. Эдвард же рассказывал мне, как его подставили двое врачей. «Это он, предатель и отравитель!» Доктор еще не видел мое лицо. Я мгновенно встала за спину Стефана. Трой, не растерявшись, шагнул вперед. «Мы услышали стоны этого господина», — сказал он ровно, — «и осмелились нарушить приватность комнаты». Мактавиш нахмурился. «Убирайтесь отсюда, без вас разберутся». Мы послушно вышли, но не ушли, лишь встали у двери, как положено стражникам. «Что же нам делать?» — прошептала Аннабет. Я сжала зубы, но произнесла через силу. «Нужно противоядие». И я знала, где его взять. Необходимо было ехать домой, в лабораторию Эдварда, лишь бы только его не отравили после того, как король пришел в себя. Словно услышав мои мысли, Аннабет подошла ко мне, ее глаза блестели слезами. «Кейт, а если у него сердце остановится?» Я знала и без нее, это может случиться. Взяв подругу за руку, ответила. «Аннабет, Трой, мне нужно не просто ехать в лабораторию, а лететь изо всех сил». Когда я уже хотела помчаться к леди Далтон, вышел доктор Мактавиш и, не глядя на нас, выбежал прочь. Мне хотелось спешить к леди Далтон, чтобы быстрее тронуться в путь, потому что сердце Эдварда билось неровно, а пульс был слабого наполнения. И сколько у нас было времени, я не знала. Побежав по коридорам замка, задыхаясь и глотая пересохшим горлом, я молилась, чтобы нам хватило времени. «Эдвард, дорогой, потерпи, выживи! Леди Далтон, нам надо ехать!» Ингрид, оценив мое состояние и выражение лица, только кивнула. «Едем, девочка моя, все расскажешь по дороге». Мы с леди Далтон не стали брать с собой никаких вещей, только кликнули слугу, чтобы он позвал Томаса к карете. Когда мы спустились, тот сразу кинулся ко мне. «Вы нашли его, мисс Кейтлин? Вы нашли?» Леди Далтон деликатно отстранила Томаса от меня. «Мы нашли, Кейт все объяснит по дороге». Томас быстро закивал, и я затащила его в карету, хотя обычно Томас ехал вместе с кучером. «Томас, дорогой, я не знаю, кто из нас быстрее добежит до лаборатории, но каждая минута дорога!» Остальное время мы ехали молча, понимая, что разговоры не помогут. «Быстрей, быстрей, быстрей!» — стучало у меня в висках под стук копыт. Когда мы доехали до замка Эдварда уже под утро, то ринулись с Томасом одновременно к дому. «Я буду ждать вас здесь!» крикнула нам вслед измученная леди Далтон. Роняя флаконы и склянки, я искала на вид и на запах противоядия, раствор из 40 ингредиентов, которые Эдвард привез из Африки, а потом доработал и усовершенствовал. Когда он рассказывал мне об этом изобретении, я была в восхищении силой его ума и таланта. Сейчас же я просто радовалась, что нашла этот раствор. На обратном пути леди Далтон внезапно для меня спросила. «А почему же Эдвард, имея это средство, не вылечил отравленного короля тут же?» «Но у меня уже не было сил думать. Давайте сначала вытащим его, а потом спросим». Мне хотелось просто закрыть глаза и молиться о том, чтобы застать Эдварда живым. Томас робко предложил нам с Ингрид поесть. Оказывается, когда я была в лаборатории, он предусмотрительно собрал нехитрые еды в обратную дорогу. Сначала я отказалась, потому что сам вид еды вызывал легкое подташнивание, а потом подумала, что мне понадобятся силы. «Давайте, Томас, что у вас там?» Леди Далтон уже с аппетитом жевала хлеб с вяленым мясом. Я выбрала алый помидор и кусочек сыра, потом отщипнула пару веточек кудрявой петрушки. «Томас, когда ты успел?» Старик махнул рукой. Марта помогла, услышала шум и поднялась. За окном мелькал знакомый пейзаж. Деревья, луга с разнотравьем и цветами. Всё-таки здесь было очень красиво, как в сказке. Лишь бы все закончилось хорошо.